Беззастенчиво проследовав за Орландой в туалет, я оставила Алину перед поездом. Она всегда садится в вагон в числе первых, чтобы занять место у окна. Лишнее преимущество — откидной столик, и по ходу движения поезда она любит смотреть на проносящиеся мимо виды. Алина сложила пальто, убрала его в багажную сетку, поставила свой маленький чемоданчик у ног, со вздохом достала томик Орландо. Моей героине не по себе. Она заранее скучает при мысли о 3 часах в пути. В Брюсселе Альбер будет ждать ее на перроне, радуясь встрече после нескольких дней разлуки. Нужно постараться выглядеть веселой. Алина чувствует подступающие слезы. Да почему мне так грустно? Ответ пришел сразу. Точный, единственно возможный, хотя и не полный, как мы знаем. Потому что я всегда грущу, но делаю вид, что счастлива. Изображаю довольство, которого не испытываю. И вечная восторженность Орландо доводит меня до исступления. Я нахожу ее смешной, из ревности. У меня тоска. Я скучаю. Я надоела сама себе. Я самая большая зануда на свете, и у меня нет ни одного шанса сбежать. Встреть я себя в светской гостиной не выдержала бы и часа такой компании. Я все время спрашиваю себя, как Альбер меня выносит. Да что там выносит? Откуда в нем эта уверенность, что никто другой ему не нужен? Она коротко, судорожно всхлипнула. Кажется, будто я завидую счастью, которое дарю ему, а это уж полное безумие. Объяснить столь абсурдный выбор можно разве что отсутствием у него воображения. Я смертельно боюсь жизни в одиночестве. Он отвлекает меня от меня самой. Худшим наказанием стало бы бессрочное заключение наедине со скучной душой, живущей в моем теле. Алина крепко зажмурилась, отгоняя подлые слезы. Это просто смешно, снова угрожавшее пролиться из глаз. Нет, решительно, Орландо мне не дается. Она убрала книгу в сумку, достала томик Барбе Доревильи, поколебалась мгновение и вернула его на место. Может, он и продал душу дьяволу за талант, но ей сейчас требуется лекарство позабористее. Оставалось сделать выбор между доктором для бедняков Ксавье де Монтепена, подруга Алины Шанталь, жившая в Безансоне и снабдившая ее этой книгой, уверяла, что Монтепен восхитительно описывает Франш-Конте XVII века. «Тьма над падающей землей» — этот шедевр она сама купила у Смита под влиянием рассказа другой своей приятельницы. «Будущее тысячелетие — вот что мне сейчас нужно», — подумала она. Алине показалось, что, читая роман на английском языке, пусть даже сочиненный американкой, она не так жестоко предает Вирджинию Вулф. Орландо впрыгнул в хвостовой вагон на последних словах извечно жестокого предупреждения о неминуемом закрывании дверей. Из-за обрушившегося на него урагана эмоций он, конечно же, забыл в туалете свой рюкзачок и вынужден был вернуться, рискуя опоздать к отправлению. Алина была не слишком спортивной, так что, несясь на всех парах по перрону, маневрируя среди толпы в зале ожидания и легко перепрыгивая через груды чужого багажа, Орландо упивался новообретенной физической ловкостью. Он молод, тело, новое тело пребывает в отличной форме, а душа 12-летнего ребенка радуется, что, вновь обретая, казалось бы, безвозвратно утраченную размашистость походки и прежнюю силу, и вот он в поезде, а у него даже дыхание не сбилось, и он смеется небесам, Прикройте глаза, святые угодники, и женщине с миллионом свертков, которая бежала следом за ним по перрону, но она-то задыхается от натуги. «Позвольте мне помочь вам», — говорит он, почти насильно отбирая у нее чемодан. Дама хмурится. У нее недоверчивый вид. Орландо не настаивает и, занеся ее багаж в ближайшее купе, идет по проходу дальше, чуть насмешливо поклонившись на прощание. Он хочет найти Алину, а для этого ему предстоит пройти 8 или 10 вагонов. Он держит сумку над головой, ловко пробираясь мимо пассажиров, ищущих свои места. Он улыбается, нет, смеется, и никто не узнал бы в нем сейчас того молодого человека, мучающегося головной болью, что сидел в кафе. Поезд набирает скорость и закладывает длинный вираж, выруливая к северу, но Орландо даже не покачнулся. Он балансирует, как танцор, в такт толчкам. Какой-то пассажир провожает его взглядом, но он не замечает. Он ищет Алину. Она сидит, слегка склонившись и поставив ноги на банкетку, погруженная в чтение научно-фантастического романа, который Орландо заставил ее купить у Смита. Он чувствует укол ревности. Слегка кривится, но быстро утешается, сказав себе, не пройдет и часа, как угрызение совести заставит ее вернуться к Вирджинии Вулф. Точно зная, что Алина никуда не выйдет из купе, он идет назад к вагонам второго класса. В первом по счету он видит группу школьниц, возвращающихся после каникул. Они шатаются туда-сюда по вагону, возбужденно что-то обсуждают, он морщится и идет дальше. Так, а тут у нас что? Молодой человек с плеером слушает какую-то дикую музыку. Несколько солдат, едущих в отпуск, похрапывают лежа на полках. Мать семейства пытается урезонить троих шумных отпрысков. «Лучше доплатить разницу», — говорит он сам себе и возвращается в первый класс. Впрочем, это не понадобилось. Встретившийся с Орландой в проходе контролер пробил его билет, мало заботясь о том, что станет делать дальше этот пассажир, а Орландо выбрал купе, в котором сидели несколько мужчин, показавшиеся ему бизнесменами в деловой поездке. Один из них лихо нажимал на клавиши ноутбука, пристроенного на столике, другой перебирал какие-то папки с делами, третий едва оторвал взгляд от журнала, когда Орландо начал убирать сумку на полку. «Это что же, мне придется скучать целых 3 часа?» Он мгновенно понял, что чувствуют подвижные дети, запертые в замкнутом пространстве. В их возрасте я уже научился беспрекословно подчиняться желаниям матери. Мог часами сидеть, уставившись в какую-нибудь книжку, и молчать, пряча нетерпение. Да уж, я хорошо помню поездки к тете Адели. Они вполне могли потягаться с путешествиями Пруста, а Урскамп вряд ли уступал в занудности Комбре. Эти рассуждения до крайности раздражили Орландо, и он вышел в коридор, похлопал себя по карманам в поисках сигарет, но был разочарован. Люсьен Лефран не курил. Сигарету? Журнальный господин с улыбкой протягивал ему пачку Кэмела. Реакция Орландо была мгновенной. Я не люблю светлый табак. Но он тут же спохватился. Почему это я? Не люблю. Светлый табак не выносит Алина. И он взял сигарету. Благодарю вас, не за что. Любезный пассажир щелкнул зажигалкой, привстал. Некоторые люди, давая прикурить, заставляют вас наклоняться к пламени или, напротив, так резко выдвигают руку с зажигалкой вперед, что рискуют подпалить вам волосы, и приходится в панике отшатываться. Иногда зажигалка отъезжает сантиметров на 20 вправо, вы изгибаетесь, провоцируя судорогу, да еще вынуждены благодарить. Алина, которой с детства внушали, как невежливо отвергать оказываемую вам любезность, придумала хитрый выход. Она купила себе очень дорогую изящную зажигалку от Cartier или Дюпона, не знаю, я в этом не сильна, производившую на окружающих столь сильное впечатление, что они смущенно прятали в карман 10-франковые одноразовки. Орландо, ожидавший привычного неудобства, удивился, когда незнакомец подвел пламя точно к концу его сигареты, поднял глаза и затрепетал. Этот мужчина уступал в элегантности парижанину с северного вокзала, но его пристальный взгляд и легкая, приглашающая улыбка стоили дорогого кашемирового пальто. Алине был хорошо знаком подобный взгляд. Она никогда не могла его выдержать, настойчивый, жесткий, заманивающий, подавляющий. Выдержать — значит согласиться. Секундная задержка, и пути к отступлению отрезаны, ты сдался. Орландо задрожал. Прикурив, он шагнул назад, прислонился к окну, удивляясь, что его завлекают его, который собирался сам провоцировать все и вся вокруг. «Надо же, как удачно я выбрал себе обиталище», — подумал он. «Люсьен Лефрен действительно очень хорош». Орландо спросил себя, как происходит кадреж, если тот, кого кадрят, мужчина. «Вы живете с матерью? Мы с вами не встречались?» «Нет, это явно не то». В голову пришла фраза Жупьена. «Какой же у вас снаряд!» Но тот произносил этот изысканный комплимент потом, после того. Да к тому же у Люсьена были узкие бедра и аккуратная поджарая задница. Собеседник чуть отодвинулся от Орландо, не отпуская его взгляд, и спросил, куда он едет. «В Брюссель. А я выхожу в Сен-Кантене. Уже скоро. Слишком скоро. Ну и ну. Что, прямо так, в лоб? Да, он не стесняется», — подумал Орландо, увидев, что незнакомец расстегнул пиджак и сунул руки в карманы брюк, явив объекту своего вожделения возбужденное естество. Орландо ощутил ответный огонь и выпрямился, демонстрируя подтверждение своей страсти. «Пойдемте». Как мы знаем, Алина более чем приличная женщина, так что Орландо спросил себя, куда это его приглашают. Его собеседник тем временем быстро направился в конец вагона, походка была твердой, красиво пружинистой. «Я едва его разглядел», — думал Орландо, — «следовательно, меня возбуждает ситуация». «Бедняжка Алина верит, что долгие прочувствованные беседы и порывы души — суть краеугольные камни желания. Она так внимательно прочла описание встречи во дворе особняка де Германтов, но ничего не поняла. Куда к черту он меня тащит? Тут ведь нет подсобки, как в лавке». Мужчина свернул налево, и тут Орландо нагнал его. Он открыл дверь туалета. «Ах, я святая простота! Ежу понятно, другого варианта просто нет. Входите быстрее!» Он проскользнул в узкое пространство, чуть подвинулся, оставляя место для того, кому суждено было стать первым любовником в его новой жизни. Тот захлопнул дверь и немедленно обнял его. Орландо поднял глаза. Красивое лицо с крупными энергичными чертами, шатен, короткая стрижка и, главное, взгляд острый, проникающий в душу, как будто вся мощь этого человека сконцентрировалась в его глазах, готовая рвануться вперед, схватить и сжать в яростном объятии, такая же сильная, как руки, обнимающие, пробуждающие ответный порыв. Орландо задрожал всем телом. Алина никогда не переживала подобной бури чувств. Плотина прорвалась, желание вырвалось наружу, всевластное, всепоглощающее, растворив в небытии последние остатки личности Люсьена Лефрена. Орландо почувствовал, что погружается в чудовищный мир опасных страстей, где можно рискнуть своей бессмертной душой ради одного только мига наслаждения, потому что наслаждение обладает страшным величием преступления. Он осознал, что есть адский огонь и вопли грешников, ввергающие в недоумение наш век. Он понял, что проклят навечно. Чистота, целомудрие и стыд отступили с криками ужаса и отчаяния. Губы юноши встретились с губами мужчины, и Орландо застонал, потрясенный своей реакцией. Его обнимают, и он обнимает в ответ обеими руками, притискивает к себе бедра партнера. О, как жестока эта схватка! Какой огонь разливается по чреслам! О, утонченная пытка предвкушения будущих соитий! Они задыхаются, хрипят в лицо друг другу. Орландо придвигается все теснее, а мужчина скользит ладонью по его животу в поисках восставшей плоти. Орландо, знавший всего одну потайную дверцу, упивается чудесной новизной иного входа. Вот древко стяга, вот мачта, вот само знамя. Он кидается в атаку, через секунду он... Нет, думаю, это уж слишком, мне пора удалиться. Благовоспитанной даме моего возраста здесь не место, лучше мне вернуться к Алине. Она читала. Потерпевшие крушение астронавты пересчитывали своих погибших товарищей и смотрели в незнакомое небо, куда не смогут устремиться вновь конкистадоры, затерянные в глубинах световых лет. Они вечно будут ходить по чужой планете, толкая перед собой тачки с грунтом. Алина закрыла книгу, почувствовав, что в ее томящемся скукой мозгу зарождается крупинка безумия, душой овладевают странные желания, а здравый смысл разлетается вдребезги. Боже, как же далеко отсюда был Орландо, следующий... нормам морали собственного века, помнящий, что дамам надлежит быть целомудренными, и прячущий ножку, смущающую покой капитана корабля. Здесь в воздухе распространяется опасная пыльца. Те, кто ее вдыхает, забывают о всяком принуждении. Они забрасывают чепчики, то есть шлемы, конечно, за ядерные реакторы, а форму в крапиву и предаются самым разнузданным страстям. Что делает Орландо, рассекая столетия? Трахает крестьянских девок, занимается любовью с королевой и юной русской аристократкой, а потом, став женщиной, он или она, спит с проститутками и выходит замуж за благородного мореплавателя. Славное приключение, великое освобождение. В самом конце она оказывается в большом лондонском магазине в образе миссис Дэллоуэй и покупает, нет, не цветы, но двуспальные простыни. Язык Мэрион Циммер Брэдли далеко не так хорош, конечно, думала Алина, но до чего это забавно. Именно то, что мне требовалось. Невероятное создание с очень светлыми волосами выходит из леса, направляется неверными шагами к изумленно восхищенной женщине, мысленно обращается к ней. Это существо так нежно, так безумно, внушает такое успокоение, что глаза Алины снова наполняются слезами. Она вообразила, как это было бы сладко почувствовать себя совершенно защищенной, побыть в безопасности в душе другого существа, чьей единственной заботой стало бы ее счастье. Какой бы я ни была, меня приняли бы и любили, и ласкали. Одно только мое существование наполнило бы благостью душу любящего меня человека, и я забыла бы, о, забыла бы навек, что значит тяжко завоевывать чужую благосклонность. Ко мне вернулись бы былая невинность, храбрость и доверчивость. Алина не знала, что в это самое мгновение Орландо, вернувшийся в допервородно грешный мир, забыл о необходимости подчиняться запретам и взлетает все выше в небеса, чтобы очнуться на седьмом небе над облаками под ярким солнцем манящего взгляда любовника. Они покинули свое убежище, когда по радио объявили Сен-Кентен. Орландо вышел первым и снова столкнулся с женщиной, обвешанной багажом и глядящей на мир и окружающих с подозрением. «Надеюсь, вы нашли удобное купе?» Она все еще с тревогой смотрела на молодого человека, изысканно вежлив, но одет, как оборванец. И тут вдруг, к ее изумлению, из тесной кабинки появился еще один человек. Он сдержанно поклонился и пошел по коридору. Надеюсь, нашим героям повезло, и в наивную душу пассажирки не проникло ужасное подозрение. Орландо смотрел вслед своему любовнику на час, который быстро шел по перрону. Вот ему на шею кинулась девочка лет 12, потом отца обняла младшая дочь, он нежно поцеловал молодую белокурую жену. — Черт возьми, — сказал себе Орландо. Вот достойный пример человека, множащего удовольствия. Пожалуй, мне следует взять его за образец. Но теперь я хочу одного — спать. Так что поищем свободное купе и отдохнем. Орландо, знавший, ничего удивительного, Алину как самого себя, не ошибся. Она вернулась к Вирджинии Вулф и добродетельной скуке, дарующей чувство выполненного долга. Алина хорошо поспала, любовные подвиги Орланды ее не утомили, и она читала до самого Брюсселя. 18 век уже подходил к концу, а бури 19-го собирались над Сен-Полем, когда она, подняв голову, увидела за окном огромные стоянки, заставленные бесчисленными новенькими фольксвагенами на продажу. Ух, выдохнула она. Закрыла Вирджинию Вулф, надела жакет, взяла свой маленький чемоданчик и пошла к выходу. Проходя, она краем глаза заметила молодого человека, крепко спавшего на сиденье. Счастливчик! Дорога не показалась ему такой долгой, как мне. Какого черта, хотел бы я знать, Вирджиния Вулф тащит своего героя сквозь века? Мне следует найти ответ на этот вопрос, прежде чем задавать его студентам, и хуже всего то, что он должен быть логичным.